Альбер, превозмогая отвращение, взглянул на одну из этих голов и увидел след Чамбока, рубец, который Александр оставил 2 дня назад на лице португальского мулата. И тотчас он все понял. Он понял, что друг его попал в ловушку, поставленную работорговцами. Эти негодяи, по-видимому, оставили своих лошадей в укромном месте, а сами неотступно следили за краалем, за охотой и за охотниками, рассчитывая, что им представится случай утолить мучившую их жажду мести. И вот случай представился, когда Александр бросился преследовать раненую антилопу. «Но Александр, где белый вождь?» — воскликнул Альбер сдавленным голосом. «Говори!» Негр как будто и не слышал. Ему было непонятно, почему Альбер не уделяет достаточного внимания его трофеям, и он затянул монотонную песню, которую время от времени прерывали раскаты сардонического смеха. «Полубелые пришли из страны заката. Они обманом похитили черных людей, чтобы увести их далеко, очень далеко. Черные люди носили на шее бревно рабства. Им предстояло навеки покинуть свою пустыню Калахари. Но прибыли настоящие белые. Такие белые, как Дауд, высокочтимый отец чернокожих. Настоящие белые сломали бревно рабства и освободили бушменов. Белые люди — великие воины. Их вождь добр, как Дауд. Он спас ребенка, которому предстояло умереть. Белый вождь добр, он храбр, но неосторожен. Он не убил работорговцев, и они похитили его, чтобы наказать за то, что он вернул свободу бушменам. Но бушмены — великие воины. Они имеют нгуа, смертельный яд, который причиняет страдания. Стрела, смазанная ядом нгуа, убила их всех. Они мучились, их рты, которые больше никогда не будут говорить, выли от боли. Их головы будут выставлены в краале. Бушмены храбрые, они любят белых людей. Альбер слушал с понятным нетерпением этот дикий напев, из которого не понимал ни одного звука. Хорошо, что тут был Зуга, который все переводил. Бушмен рассказал также, что нашел мулатов в таком месте, где они, видимо, считали себя в полной безопасности и спали. Он разделался с ними, как счел нужным, и стал искать Александра. Руководимый своим безошибочным инстинктом, он напал на след обезумевшей лошади, но не знал, что к ней был привязан спаситель его ребенка. Он считал, что белый вождь сбежал от мулатов и вернулся в Крааль другой дорогой. Теперь он был совершенно растерян и стал неистово ругать мертвых мулатов. Альбер на минуту пал духом, но вскоре к нему вернулась вся его энергия. Приготовление к отъезду он закончил в 1 минуту. Оружие, продовольствие, вода, боеприпасы были упакованы и навьючены на лошадей, которых сметливый и практичный бушмен пригнал в расчете, что они смогут пригодиться белым гостям. Ночь спустилась быстро. Однако было решено выехать немедленно, чтобы поскорее добраться до покинутого краля, где нашли свою смерть работорговцы и где терялись следы Александра. «Давай, Жозеф, живей! Едем, едем! А вы, мастер Виль, и вы, преподобный, едем или остаетесь?» «Я весь к вашим услугам», — ответил каждый из обоих англичан. «Рассчитывайте на меня». «И я тоже тебя не оставлю», — сказал бушмен. «Ночью в пустыне небезопасно. Я не хочу, чтобы мой белый благодетель пострадал от когтей льва или жала змеи. Едем». Глава 14. Бешеная скачка. В чем преимущество кожаных наручников перед веревочными? Александр стал дичью. За ним охотятся крокодилы. Он едва не съеден. Расплата за добрый поступок. На что может пригодиться пучок колючек, завернутый в охотничью куртку? Крокодил здорово наказан. Как туземцы погоняют лошадей. Отравленная пика. Освободитель рабов сам попадает в рабство.